Глава 11. Почетный гость. Дом Альфы и в самом деле оказался внушительных размеров. Владелец строительной компании знает свое дело. Думаю, он и отстроил этот коттеджный поселок. На памяти стая прежде располагалась подальше от города и поближе к Ковину. Дороги до стаи не было. Одна лишь накатанная дорожка. А сейчас все выглядит таким цивилизованным, современным. Мне определенно нравится это место. «Итан, где ты ходишь?» Волчица вышла к нам навстречу. «Ой, Атага!» «Агата, мама», — поправил женщину Итан. «Агата — это личная помощница Ивара. И да, она ведьма», — наклонился ко мне и прошептал. «Это наша мама, Лана. Ведьма она не любит, так что не обращай внимания. Ты чудо». «Буду знать», — едва сумела сдержать улыбку. «Приятно познакомиться». Волчица без труда узнала меня, как и я вспомнила свою давнюю клиентку. «Так ведьма очаровала ее сына? Черная магия для того, чтобы он забыл ее? Я помню все. И теперь понимаю, почему Ивар не помнит меня. Ведь именно я и украла воспоминания о себе». От этой мысли на душе стало неспокойно. На уроках ведьм предупреждали меня о бумеранге. Но кто же знал, что все так получится? Я не верю в судьбу, но как иначе объяснить события последних трех дней? Жизнь перевернулась с ног на голову. «Агата, вас только за смертью посылать!» Лана вздрогнула, услышав голос сына. Неужели испугалась, что я все расскажу ему? Не в моих правилах выдавать своих клиентов. Пусть я больше и не практикую, у меня есть принципы. Просьба волчицы останется между нами. «Не хотелось бы!» В тон ответила я Ивару. «Ваши документы». Альфа насупился и невнятно пробурчал. «Спасибо». Причин задерживаться в стае не было, так что я собиралась уходить. Да и дети дома ждут маму. Я и так стала пропадать на работе. Это не дело. «Агата, задержитесь, пожалуйста». Волчица все время не сводила с меня глаз. Эта женщина и раньше немного пугала меня. Теперь же это чувство усилилось. Мать самого вожака. Должно быть, у нее стальной характер и железные нервы. Вырастить трех сыновей, потерять мужа. Я все еще не забыла тот инцидент с отцом Ивара. Это ведь наш Ковен помогал ему с лечением ниоткуда возникшей болезни. Никто так и не выяснил, кто был виновен. Стая и Ковен расходятся во мнениях. Если кто и хотел рассорить союзников, то у него это получилось. Стае так или иначе нужна поддержка ведьм. Защита от магии, лечение. Союз с Ковеном помогал другим стаям понять, что они — сильный противник. Всегда есть желающие подмять под себя территорию соседней стаи. Да отсюда минут 20 ехать до другой стаи. Для волков это ничто. «Зачем?» Напрямую спросила я и посмотрела на часы. «Мой рабочий день окончен». «Хочу поближе познакомиться с помощницей моего сына». На мое счастье, Ивар решил вмешаться. Видимо, заметил, что мне не по себе. «Это лишнее», — отрезал волк. «Что ты скажешь семье Жанны? Оставишь их и уйдешь общаться с Агатой? Мы оба прекрасно знаем, что ты ведьм на дух не переносишь». «Я не обижу ее», — ласково ответила мать Альфе. «Тебе не о чем беспокоиться. Пойдем, Агата, присоединишься к нам за ужином». Лана взяла меня под руку и плавно повела в дом. Все, что я могла, — это жалобно смотреть на своего начальника. Только в этот раз он лишь безразлично пожал плечами. Спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Я чувствовала себя брошенной в воду, что для ведьмы огня сравнимо со смертью. До сих пор не научилась плавать. По собственной воле ни за что не залезу в воду. «Опять ты?» Жанна тут же оскалилась, заметив меня. При каждой встрече демонстрирует свои острые зубки. Но ведь я не ее стоматолог, хотя ей определенно нужен другой врач. Проблемы с контролем гнева и самообладанием — это не шутки. Такое нельзя запускать. Вдруг она обернется на людях. Как стая это объяснит? «Опять я!» Усталый вздох вырвался из горла. «Знакомые лица. Все, кроме вас». Обратилась я к матери Артема. «Позвольте представиться. Помощница Ивара». Невеста вожака презрительно фыркнула. «Секретарша». «Жанна!» Тут же рыкнула на волчицу мать, после чего мягко посмотрела на меня. «Очень приятно познакомиться, Агата. Я Милена». Представление на самом деле не требовалось. Это еще одна моя клиентка. Постоянная. Именно она и порекомендовала меня своей подруге Лане. Наверное, потому и отнеслась ко мне с уважением. Волчица знает меня лучше всех в этой комнате. Мы частенько болтали с ней за чашечкой чая после сеансов. Просьбы у Милены были куда более безобидными, чем у ее подруги. Заговоры на удачу, защитные амулеты, помощь со сном. Никакой черной магии. Она частенько рассказывала о сыне, о своей дочери. Недопонимания с детьми у нее хватало, так что она обращалась ко мне за советом. Но я и не думала, что у Жанны такие большие проблемы. Если я правильно помню, она была помолвлена уже трижды, а вот замужем — ни разу. Теперь в ее сети попался Ивар. Опять же, не по любви. Очередная договоренность и выгодный союз для стаи. Ну и прихоть самой волчицы, разумеется. Интересно, надолго ли этот их роман? В любом случае, Ивар сорвался с работы ради этого ужина. Хотя прежде уходил последним, прикрываясь кучей важных дел. Этот поступок что-то дозначит. Заинтересованность волчицы есть определенно. Иначе не стал бы ставить ужин с будущим семейством выше бизнеса. «У вас замечательный сын», — улыбнулась в ответ. «Внимательный, добрый. Вы вырастили достойного альфу». «Вы знакомы?» Милена смутилась. «Всего один раз». «Сначала мой жених, теперь брат». Жанна тихо зарычала, бубня себе под нос. «Определись уже». На этот раз я не сдержалась. Вот честно пыталась, но не смогла. «У меня дома есть успокаивающие травы». Наклонила голову на бок, наблюдая за ней. «Могу поделиться». «А тебе они были зачем?» Жанна не упустила момента подколоть меня в ответ. «Да к Ивару на работу устроилась», — рассмеялась я. В тот же день и пополнила запасы. «Очень остроумно». Голос Альфы прозвучал близко. «Прям очень близко. Сядешь рядом со мной». То и дело поглядывала на часы. Время летело так быстро, а ведь мне предстоит еще дорога домой. До Ковина рукой подать. Можно было бы и там переночевать. Бабушка всегда рада видеть меня. Чего не скажешь о главе Ковина. Глинда до сих пор считает, что я предала интересы ведьм. Предпочла собственного ребенка глупым убеждениям Ковина, основанного лишь на эмоциях и желание отомстить. Шрам у Глинды так и не зажил, каждый день напоминая о случившемся. «Я вспомнил, откуда знаю ваш запах». Глаза Артема расширились. «Несколько раз улавливал его на одежде матери, «Вы знакомы?» Мы с волчицами переглянулись. «Не буду скрывать, все так». Скромно улыбнулась женщина. «Я ходила на сеансы магии Катаги». «Атага?» Ивар нахмурился. «Мой творческий псевдоним». «Звучит ужасно». Тут же отреагировал волк. «Не используй его больше». Ничего, кроме очередной критики, я от него и не ожидала. Пусть раздает команды сколько хочет. Выслушать выслушаю, а вот как поступать, решать только мне. Мнение какого-то там волка учитывать я не обязана, даже если он моя первая любовь. Даже если он отец моих детей. Даже если он мой непосредственный начальник. «Кстати», — Милена мило улыбнулась. «Как поживают ваши детишки?» В комнате воцарилась тишина. «Дети?» Кажется, кое-какие подробности личной жизни я все-таки опустила. До сих пор не представилось случая рассказать об этом Альфе. Да и не хотелось как-то. Все же это его малыши сейчас сводят с ума Алису. Старалась сохранять спокойствие. «Если начну нервничать, вопросов станет еще больше». «Да», — подмигнула я Ивару. «А что, в моем досье не было написано?» «Видимо, забыли упомянуть». «И чего он скалится на меня? О моем семейном положении волк вообще не интересовался. Все, что его волновало, — мои отношения с Ковеном Солнца. Точнее, о разрыве всех связей с ведьмами. Зато его невеста Жанночка воскресла. Плечи расправила, грудь выпятила, словно чувствует превосходство. Странные у нее, конечно, стандарты. Мне точно не понять». «Двое прекрасных малышей!» Милена вздохнула. «Когда-то и мои оболтусы были такими же милыми». «Мам, а почему ты про нас так же не говоришь?» Итан наигранно обиделся. «Ты помнишь себя маленьким?» Устало вздохнула волчица. «Нам пришлось поменять все стулья в доме, когда у тебя прорезались клыки». «И как давно это было?» Я решила поддержать диалог, заодно переключить внимание себя. «Давно?» Лана разразилась смехом. «В прошлом месяце!»